всем назло. Мужики, всем сосать, занята моя кровать. Длинноногой блондинкой с голубыми глазами, ее круглые груди я ласкаю руками. Пьем мартини и вермут, обнимаемся пьяно. Брюнетка с кэшем по гуму бродила, губы накрасив. К ней приставали мудилы, хотели тушу ебать. Она же грустную думу души недели таила. Ко мне хотела кровать, ко мне хотела кровать. Мужики, всем сосать, занята моя кровать. Длинноногой брюнеткой с карими глазами я упругие груди ласкаю руками. Пьем мартини и вермут, обнимаемся пьяно.